Глава 39. Андрей успел увидеть только яркую вспышку и тут же почувствовал, как холодная волна прошла через все его тело, через каждую клетку, молекулу. Боль в голове и спине тут же ушла, во всем теле появилась приятная слабость. Вспышка, застрявшая в глазах парня, постепенно гасла, белый свет становился серым, а потом и вовсе в глазах стало темно. «Поезд приходит на третий путь!» Постепенно усиливаясь, раздавался противный механический голос и тут же куда-то отдалился прочь. «Я говорил о твоей матери, что мне нужно рожать!» Внезапно раздался женский заплаканный голос и тут же, как и предыдущий, затухая, пронесся мимо. «Гайка на 12 не подходит!» Прохрипел недовольно мужской голос. Голоса проносились мимо Андрея один за другим. Состояние было легкости и спокойствия, не чувствовалось ни точки опоры, ни холода, ни тепла, ничего. «Я Игорю не скажу, что виделась с Павлом», — сказал милый девичий голос, как и предыдущий, поспешив раствориться. «С вас 4026 рублей», — недовольно пробубнила женщина. «I hope we can start again», — раздался вновь женский, но уже грубоватый голос. «Жители Кольского полуострова уже который день наблюдают в небе странные светящиеся объекты», – раздался женский голос диктора из телевизора. «Какая им разница, где я ставлю свою машину?» – следом истерически закричал уже мужской голос. «Эракоме добре кокорло?» – пискляво завопил другой мужчина. Это продолжалось довольно долго. В непроглядной темноте сотни голосов пролетали мимо Андрея. Мужские и женские, детские и взрослые, с разными эмоциями и на разных языках. А затем наступила тишина. Она не была пугающей, она была неестественной. Будто тело Андрея попало в открытый космос, в полный вакуум, в котором любой звук был под запретом. С натугой колыхающееся сердце сделало несколько слабых ударов и затихло. Сущность парня просочилась сквозь еле ощущаемую собственную плоть и слилась с чем-то необычайно могущественным и величественным. Словно выплеснутая за борт из корабельной кружки вода стала частью огромного могучего океана. Так и Андрей почувствовал себя сейчас частью чего-то необъятного.